другой — на большой плантации в Луизиане. Мать Агюстена, семья которой эмигрировала в Луизиану еще в те времена, когда этот штат только заселялся, была француженка, гугенотка. Она родила мужу двоих сыновей. Агюстена, унаследовавшего от матери слабое здоровье, еще мальчиком послали по настоянию врачей в Вермонт, к дяде, в надежде, что тамошний климат пойдет ему на пользу. В детстве он отличался чрезмерной чувствительностью, свойственной скорее девочкам, чем представителям более выносливой половины рода человеческого. Но с годами на детской нежной душе наросла твердая кора мужественности, и мало кто знал, насколько нежна и податлива сердцевина у этого молодого деревца. Агюстен был одаренный юноша, хотя тяготел он больше ко всему идеальному и прекрасному, чураясь деловой стороны жизни, что, собственно, неудивительно при таких задатках. Вскоре после окончания колледжа он всем своим существом отдался романтической страсти. Пробил его час, тот самый час, который наступает в нашей жизни не более одного раза. На его горизонте взошла звезда. Та самая звезда, что чаще всего восходит напрасно и кажется потом каким-то сновидением. Напрасен был ее восход и для Агюстена. Оставив в стороне метафоры, скажем прямо, что в одном из северных штатов молодой Сен-Клер встретил и полюбил красивую, умную девушку, обручился с ней и, вернувшись домой, занялся приготовлением к свадьбе. И вдруг его письма к любимой пришли обратно с короткой припиской ее опекуна, сообщающего ему, что не успеют эти письма дойти по адресу, как его невеста станет женой другого. Уязвленный чуть ли не до потери рассудка, Агюстен тщетно пытался, как пытались многие до него, отчаянным усилием воли вырвать любовь из своего сердца. Гордость не позволяла ему умолять, добиваться объяснений, и он окунулся с головой в водоворот светской жизни. А через 2 недели после рокового письма он стал женихом царицы балов того сезона. Приготовления к свадьбе были закончены быстро, и Агюстен ввел в дом жену с прекрасной фигурой, с большими карими глазами и со 100 тысячами приданого. И, разумеется, все считали его счастливцем. Молодожены проводили медовый месяц на своей богатой вилле у озера Паншартен в кругу светских друзей. И вот в один прекрасный день Агюстен получил письмо, адрес на котором был написан слишком хорошо знакомой ему рукой. Слуга подал письмо, когда в столовой, полной гостей, велась оживленная, сверкающая блесками остроумия беседа. При виде этого почерка Агюстен побледнел, но, как ни в чем не бывало, закончил шутливую словесную дуэль с дамой, сидевшей напротив него, и только потом незаметно покинул общество. У себя в комнате он вскрыл конверт и прочитал письмо, которое, собственно, уже не стоило читать. Писала она. Это была длинная повесть о том, как притеснял ее опекун, стараясь выдать за своего сына, о том, что она вдруг перестала получать письма от Агюстена, но продолжала писать ему сама до тех пор, пока в сердце к ней не закралось сомнение, что все эти тревоги подорвали ее здоровье и что в конце концов она поняла, как обманули их обоих. Письмо заканчивалось словами благодарности, надеждами на будущее и клятвами вечной любви, и это убило несчастного молодого человека. Он ответил ей немедленно. «Я получил ваше письмо, но оно пришло слишком поздно. Я поверил всему, надо ли говорить о мере моего отчаяния. Я женат, и теперь все кончено. Нам осталось одно — забыть друг друга». Так ушла мечта и романтика из жизни Агюстена Сен-Клера. Но действительность осталась. Действительность, похожая на покрытый вязкой тиной пустынный берег, когда голубые волны отхлынут от него, унося вдаль легко скользящие лодки, белокрылые корабли, мелодичные всплески весел в воде, а он лежит плоский, грязный, безлюдный. Разумеется, в романах у героя в таких случаях разбивается сердце. Он умирает, и всему приходит конец, надо сказать, весьма кстати. Но мы-то ведь не умираем, утрачивая то, что составляло смысл нашей жизни. у человека столько важных дел.